У меня есть доказательства того, что они поняли наше великодушное отношение к ним неправильно, как признак нашей слабости, как признание и принятие их политического курса. Настало время, когда мы должны разъяснить, чего мы ожидаем от них в качестве платы за нашу добрую волю. Если мы не проявим твердости и не вступим в конфронтацию с их нынешней политикой, то есть основания ожидать, что Советский Союз может представлять собой угрозу для мира и будет запугивать мир во всех случаях, когда речь идет о его интересах. Эта политика может распространиться на Китай и на район Тихого океана после того, как они смогут обратить свое внимание на это направление. Никакие письменные соглашения не могут иметь цены, если они не выполняются в духе взаимности, когда каждая сторона должна что-то дать, чтобы что-то получить, и признавать интересы других народов. Разумеется, в рассуждения о духе взаимности и о признании интересов других народов Гарриман вкладывал весьма специфическое понимание. Ведь им, например, не ставились под вопрос владения США, да и Великобритании, разбросанные по всему миру, в том числе и в районе Тихого океана, или их экономические и финансовые позиции на земном шаре, так же, как и тот факт, что они уже давно добились того, чтобы их соседями являлись в основном дружественные страны. Это, так сказать, было в порядке вещей. Когда же Советский Союз принимал меры к обеспечению своей безопасности и своих государственных интересов, то прежде чем признать это его естественное стремление, западные державы считали, что Москва должна что-то дать, чтобы что-то получить. В этом же послании Гарриман отмечал: «Я разочарован, но не обескуражен. Работа, заключающаяся в том, чтобы побудить советское правительство вести себя прилично в международных делах, оказывается, однако, более трудной, чем мы предполагали. Благоприятные факторы остаются все те же. 90% русского народа хотят дружить с нами. К тому же в интересах советского правительства развивать отношения с Соединенными Штатами. Наша задача состоит в том, чтобы учитывать позиции тех в окружении Сталина, кто хочет играть с нами честную игру, и показать Сталину, что следование советам консультантов, выступающих за жесткую политику, приведет его к трудностям». Далее Гарриман просил разрешить ему приехать в Вашингтон, чтобы изложить лично президенту Рузвельту свои соображения насчет дальнейшего ведения дел с Москвой. Однако Белый дом был в то время озабочен трудностями борьбы против японских милитаристов на Тихом океане. Рузвельт считал очень важным получить помощь Советского Союза в войне против Японии и потому не проявил особого интереса к предложениям Гарримана относительно разработки жесткого курса по отношению к СССР. Гопкинс ответил Гарриману 12 сентября. Он сообщил, что хотя и он сам, и президент готовы выслушать Гарримана, было бы ошибкой, если бы посол покинул Москву в данный момент. Гопкинс посоветовал послу подождать зеленого света из Вашингтона. Тем временем в государственном департаменте занялись русским вопросом. Государственный секретарь Хелл не проявлял особого беспокойства в связи с полемикой вокруг Польши. Однако на опыте конференции в Думбартон-Оксе, где советская делегация настаивала на соблюдении правила единогласия великих держав в Совете Безопасности, против чего возражали США и Англия, зная, что большинство членов ООН шли в то время в фарватере американо-английской политики, он понял, что Советским Союзом придется считаться всерьез. В этой связи Хелл обратился к Гарриману с запросом относительно тенденции советской политики. В обстоятельной ответной телеграмме от 20 сентября Гарриман писал: «Я думаю, что, по мнению советских лидеров, мы приняли в Москве их точку зрения относительно того, что хотя они и будут информировать нас.